Полмесяца приказчик, служивший еще при жизни отца, попросил молодого хозяина написать письмо. Это был человек лет 50, вполне порядочный, который в то время повредил себе пальцы правой руки и не мог писать. Приказчик этот попросил сообщить в письме следующее: «Дело удалось, скоро приеду». Так Хейкити и написал. Письмо было адресовано женщине. И Хейкити подразнил его: «Смотрите-ка, какой вы ловкой!» На что тот ответил кратко: «Это письмо сестре». Через 3 дня этот человек уходит из дому, сказав, что идет к покупателям за заказами, и не возвращается. При проверке счетов обнаруживается огромная недостача. Письмо, по всей вероятности, было адресовано любовнице. Где еще сыщешь такого, как Хейкити, дурака, который сам же взялся бы писать такое послание? Все это ложь. Но без этих россказней в жизни Хейкити, той, что известно людям, наверное, ничего и не останется. Наверняка в пьяном виде забрался Хейкити в лодку соседей, которая шла на праздник цветущей вишни, и взял у оркестрантов маску Хёттоко. Я уже рассказывал, что он упал на дно лодки и умер во время танцев. Все сидящие в лодке пришли в изумление. Но больше всех поражен был достопочтенный учитель музыки, которому Хейкити свалился буквально на голову. Потом Хейкити упал на обшитый красной материей шкафут лодки, где были разложены морская капуста и вареные яйца. «Что за шутки? Ты же мог пораниться!» — сердито сказал предводитель компании, все еще думая, что Хейкити шутит. Но Хейкити не шевелился. Сидевший рядом парикмахер, заподозрив неладное, положил руку на плечо Хейкити и окликнул его: «Хозяин! Эй, хозяин!» Но никакого ответа опять не последовало. Он взял его за руку и почувствовал, что она холодна. Вдвоем с предводителем они подняли Хейкити. Над ним в волнении склонились присутствующие. «Хозяин! Эй, хозяин!» — наконец громко закричал парикмахер. И тут едва различимый звук, не то вздох, не то голос, послышался парикмахеру из-под маски. «Маску! Снимите! Маску!» Предводитель и парикмахер дрожащими руками сдернули маску и полотенце. Но то, что они увидели под маской, уже не походило на лицо Хейкити. Маленький нос заострился, изменился цвет губ, по бледному лбу градом катился пот. Никто бы теперь не узнал в нем весельчака, комика, болтуна Хейкити. Не переменилось только вытянувшие губы, нарочито глуповатая, спокойно смотрящая на Хейкити с красной материи, маска Хёттоко. Декабрь 1914 года.